Когда Аргов вышел из комнаты, Капитоныч сказал мне и брату Борису: «Вот сколько у меня было заказчиков, у кого я только не работал, и никто мне не помог. Один он только мне помог». И слезы катились по его незрячему лицу. Однажды, когда Капитоныч работал у писателя Владимира Дыховичного, ему довелось реставрировать драгоценную вещь — декоративное корыто карельской березы. В какой-то момент он вытащил страшный ржавый гвоздь. «О, сукины дети!» — воскликнул столяр. «Что делают?» «Да что ты говоришь?» — отозвался хозяин. «Ведь это делали крепостные мастера в 18 веке». «Делали-то крепостные!» — отвечал Капитоныч. «Демонтировали-то вольный, так их мать!» Дверь отцовского кабинета раскрывается, и в столовую выходит заспанный хозяин. Навстречу ему со стула поднимается плешивый человек с эдаким кувшинным рылом. Это эстрадный актер С. Отец немедленно вступает с ним в игру. Изобразивший на лице удивление, отец говорит: «Простите, вы кто такой?» С почтительно наклоняет голову и произносит реплику из «Плодов просвещения» от Бурдье. Валерий С. регулярно появлялся на рынке в течение нескольких десятилетий. Был он человек одаренный, я не помню, как-то слышал в его исполнении рассказы Салтыкова-Щедрина. К Ардову он приходил заказывать репертуар, и притом был весьма требовательным клиентом, заставлял переделывать и переписывать юморески. Как-то Ардов говорит ему полушутя: «Валя, почеши-ка мне спину». «Ты, Виктор, с этим не шути», — серьезно отвечает С. «А что такое?» «Был у меня, — продолжает тот, — дядя Павел. Он у нас с ума сошел. А тетя еще этого не знала. И это она ему тоже говорит: Павел, почеши мне спину. А он: давай ей корябать до крови. 6 швов накладывали. Так что ты с этим не шути». С вечно попадал в какие-то истории. Они с Ардовым не виделись в течение всех военных лет, наконец встретились. С, осунувшийся, бледный: «Валя, — говорит отец, — что с тобой? Как живешь? Рассказывай». «Плохо, — отвечает тот. — А что такое?» «Да я с балкона упал». «Как же это?» «Был я в гостях, думал, что там лестница. Это был просто балкон. Я шагнул и...» Как-то С отдыхал в Сочи. Купаясь в море, он потерял вставную челюсть. Вышел на берег очень расстроенный, но кто-то тут же дал совет. Неподалеку купались местные мальчишки, и их подозвали и попросили за вознаграждение поискать челюсть на дне. Мальчишки бросились нырять, и один из них тут же нашел потерю. Он вынырнул на поверхность, высоко поднял руку с челюстью и крикнул: «Ваша!» — так, будто все дно в этом месте было усеяно челюстями. «Я бы, конечно, мог себе достать галоши бесплатно, только хлопот много, времени жалко». Это произносит К, моложавый и красивый, вполне пристойно одетый человек, который сидит на диване в нашей столовой. «А как же это можно достать галоши бесплатно?» — спрашивает Ардов. «Очень просто», — отвечает К. «Для этого надо одолжить у кого-нибудь одну галошу, например, правую. После этого я еду в трамвайный парк, в стол находок, и предъявляю там эту одолженную галошу. А левая, — говорю я им, — потерялась у меня во время давки в трамвае». «Ну, ищите, — говорят они мне, —